Лето. Иртень — это память о людях и лете, о воле, о бегстве из-под кабалы, о хвое на зное, о сером левкое и смене безветрия, ведра и мглы, о белой вербене, о терпком терпенье смолы, о друзьях, для которых малы мои похвалы и мои восхваленья, мои словословия, мои похвалы. Пронзительных иволок крик, и явлений китайкой и углем желтило стволы, но сосны не двигали игл от лени, и белкам и дятлам сдавали углы. Срели комоды, и смену погоды древесная квакша вещала с сучка, и балка у входа ютила у дода, и детям в угоду за печи сверчка. В дни съезда шесть женщин топтали луга. Лениво паслись облака в отдаленье, смеркалось, и сумерек хитрый маневр сводил с полутьмою зажженный репейник, с землею сожженные тени ирпеник и с небом пожар полосатых панев. Смеркалось. И, ставя простор на колени, загон горизонта смыкал полукруг, зорницы вздымали рога по оленье, и сено вставали, и ели из рук, подруг, по приходе домой, тем не менее, от жуликов дверь запиравших на крюк. В конце, пред отъездом, ступая по кипе листвы облетелой, в жару бредовом, я с неба, как с губ перетянутых сыпью, на лед недомолвок сорвал рукавом. И осень, да то ли вопившая выпью, прочистила горло, и поняли мы, что мы на перу в вековом прототипе, на пире Платона во время чумы. Откуда же эта печаль, Диотима? Каким уверением прервать забытье? По улицам сердце из тьмы нелюдим. Дверь настежь, за дружбу, спасенье мое. И это ли происки Мэри арфистки, что рока игрою ей под руки лег, и арфой шумит ураган аравийский, бессмертие, быть может, последний залог? 1930 год.